Если я твой ребенок, то куда же мне положить ноги в такой маленькой кроватке? Карина рассмеялась. Но это же все понарошку. Можно сказать, что ребенок в своих вымыслах совсем не глуп, что его не всегда обманешь детскими сказками. Задумайтесь над своими переживаниями во время просмотра кинофильмов. Вы способны плакать над несчастьями героини. Однако через некоторое время, выйдя из кинотеатра, вы говорите: «Она хорошо играет» или «Она лучше, чем». Вы увлеклись, но вас не обманешь. То же самое происходит и с ребенком. Нечто похожее продолжается и дальше. Вам не хочется, чтобы другие люди видели, как вы плакали. Ребенок тоже. Он воюет своей деревянной саблей, атакует противника, который только что прорвал его оборону. Напевая, он идет в атаку. Если судить по его действиям, то он целиком поглощен игрой. Входите вы. Он неожиданно останавливается. И в зависимости от его характера сердится или смущается, что вы застали его в разгар исполнения выдуманной им роли. Если ребенок, так же, как и вы, способен верить в ненастоящие истории, то все равно между вами и им есть разница, потому что мир детей еще очень ограничен. Ребенку гораздо труднее, чем взрослому, расстаться с историей, которую он прочитал или пережил. Конец 229 страницы. Он знает рассказы про рыцарей, увлечен прочитанной ему сказкой, он играет в ковбоев, и вдруг вы зовете его обедать. Он сердится, потому что вы резко вторглись в его воображение. Наш совет. В таких ситуациях заранее предупреждайте ребенка: «Я скоро позову тебя». Наконец, в своем вымышленном мире ребенок живет дольше, чем вы. Это можно объяснить даже практическими причинами. В течение целого дня вы не можете сидеть в кино или читать книгу, а ребенок проводит в игре целый день. Это для него такое же занятие, как для вас или вашего мужа работа. Но в трехлетнем возрасте игра ребенка особенно наполнена воображением. Поэтому малыш постоянно путешествует из вымышленного мира в реальный. Жилю 2 года и 9 месяцев. Он показывает на маленькую дырочку в оконной раме и с испуганным видом говорит: «Мама, там волк». «Где ты увидел волка?» — спрашивает мама. «Там, в этой маленькой дырочке». У мальчика встревоженный вид. Мама спешит на помощь. «Я прогоню этого волка». Ответ: «Да, но тогда я не смогу больше играть». Как видите, вымысел и реальность тесно переплелись. И, наконец, самое главное заключается в том, что детская реальность отличается от вашей своими границами, формами, цветом, то есть всем тем, что ребенок сам предпочитает видеть. Вы показываете ему гору, но он видит только маленькую черную точку, которая шевелится и которую вы сами, наверное, не заметили. Это двигающийся альпинист. Для ребенка, кроме пейзажа, видимого из его окна, ничего не существует. Здесь его мир кончается. Но этот мир детства поистине очарователен. Его наполняет вымысел, сказочность. Это настоящий триумф воображения. Именно оно придает поэзию и юмор речи ребенка. Даже тогда, когда его фантазия умолкает, очарование все равно остается. Дым нужен для того, чтобы люди знали, что они могут пойти домой погреться. Детские высказывания — это ли не сама поэзия? В любой семье, как сокровище, хранятся записи таких слов и выражений. О них рассказывают друзьям, их с наивным видом повторяют друг другу. Но где же он берет все это? именно в трехлетнем возрасте начинается золотой век.